Фильм был странный. Назывался он «Умиление» и начинался с того, что бредущий за похмелкой сельский тракторист Семён встречает почтальона и получает письмо. Родителей своих Семён не помнит, рос в детдоме. Потом его усыновила колхозница, потерявшая мужа на войне. Письмо необычное, в большом красивом конверте со странными буквами, напоминающими одновременно арабскую вязь и клинопись. Из письма он узнает, что его настоящие родители, оказывается, евреи, сгинувшие по делу врачей-космополитов. Следовательно, и сам Семён, пропивший на днях тракторный аккумулятор, тоже еврей, и может теперь выехать на постоянное место жительства в Израиль. Деньги на дорогу и обустройство, между прочим, немалые, дает какой-то фонд помощи евреям-сиротам имени Михоэлса. «А кто этот Михоэлс?» – спрашивает он у местного интеллигента, киномеханика. «Вроде как артист был», – отвечает тот. И вот Семён бродит по своей пьяной, нищей, разграбленной, в труху развалившейся деревне и рассказывает всем о том, что он теперь выходит еврей. Рассказывает бригадиру, почтальону, продавщице сельпо в надежде на водку в кредит. Рассказывает собутыльникам, милиционеру, бычку, привязанному к колышку. Рассказывает заезжим бандитам, ворующим по церквам иконы. Одни просто отмахиваются, мол, допился. Другие слушаются чувственно, даже наливают. Третьи смеются. Так, например, полюбовница Семёна, доярка Тонька, узнав, что ее хахаль теперь жидёнок, так хохочет, мотая ведёрными грудями и суча в потолок толстыми голыми ногами, что сталкивает несчастного с печки на пол. Заезжие бандиты тоже сначала издеваются и даже предлагают устроить погром, но потом задумываются. А растерянный Семён тем временем идет на убогое сельское кладбище и сидит, обхватив голову, на могиле простой русской женщины Натальи Павлиновны, которая вырастила его и которую он всю жизнь считал матерью. Кстати, к материнской оградке он идет мимо других могил. Смутных кладбищенских фотографий таращатся молодые мужики, да и по датам видно, что все это умершие сверстники Семёна. Он идет медленно и, останавливаясь возле каждой фотографии, отплескивает понемногу на холмике из початой бутылки со словами: «На, Васёк, похмелись! На, Серёга, похмелись!» И вот, значит, сидит он у могилы приемной матери и советуется с ней, мол, ехать или не ехать. «Езжай, сынок», — говорит ему мать. Конечно же, ему это только мерещится, ибо бутылка пуста. Тут-то его и находят бандиты. Оказывается, у них созрел план. Они разузнали, что Семёна, находящегося под покровительством фонда Михоэлса, на таможне особенно шмонать не станут. Поэтому с ним безопаснее всего переправить за границу краденные иконы. Они везут его на какую-то хазу и, гнусно выхваляясь, показывают награбленное. Изящного Георгия, пронзающего змея тонким, как вязальная спица, копьем. Ржекудрую голову Спаса, грустно смотрящего с трепетного платка. И, наконец, Богоматерь, умиляющуюся трогательному богу-человечку, который по котеночке ластится, прижимаясь к ее щеке. И пьянёхонький Семён, любящий весь мир, включая бандитов, вдруг говорит «нет». Ему предлагают деньги. Он говорит «нет». Ему угрожают. Он говорит «нет». Его бьют. Он, харкая кровью, говорит «нет». Бандиты затаптывают его почти до смерти. Вывозят в поле и на ходу выбрасывают из машины. Идет первый снег. Семён окровавленный лежит на стерне и тихо замерзает. Видно, как тускнеет, словно запотевают изнутри его глаза. В предсмертном сне он, никогда не выезжавший дальше райцентра, видит себя в желтом городе, стоящем на каменном холме, в городе, окруженном высокими зубчатыми стенами. Видит себя прижавшимся щекой к огромному камню странной стены. Из щелей между грубо отесанными глыбами торчат сотни, тысячи записок к Богу. Это Иерусалим, стена плача. Идет снег. Когда зажегся свет, Башмаков заметил, что у Веты глаза покраснели от слез. Перед легким фуршетом режиссер Мандрагоров, жизнерадостный лысый толстячок, одетый в серый обвислый костюм со слоновьими складками, принимал поздравления, со всеми целуясь и пересмеиваясь.